Ведь для них воля неба не имела начала и конца, а полностью притворялась в каждом моменте существования, одновременно духовном и материальном. В результате китайская историография стала ярким памятником традиционного для китайской мысли синтеза дидактики и космологии. Вполне естественно, что историописание в Китае с древних времен считалось государственным делом. Составлением хроник ведали специально назначенные правителем чиновники. Существовало четкое разделение между правильными или нормативными историческими трудами дженши, которые были утверждены императорским двором, и неофициальными сочинениями частных авторов. Правда, разрыв между политическими интересами правящей династии и культурными ценностями образованной элиты давал знать о себе и в области историографии. Текущие записи полагалось скрывать даже от царствующего монарха. Не возбранялась, а напротив поощрялась критика предыдущих династий, и любой ученый мог написать собственный исторический труд, расходившийся с официальной версией. Но при всех различиях между официальной и частной историографией та и другая имели общую цель – определение нравоучительного смысла истории. Подобная ориентация китайской исторической мысли обусловила, с одной стороны, наличие обширных сводов, хроник и прочей исторической литературы, а с другой – откровенную тенденциозность в изложении фактов. Ведь задача китайского хрониста состояла в том, чтобы выправить имена, дать правильную оценку событиям и лицам. Биографии исторических деятелей в Китае неизменно сводят личность к определенному общественному типу. Добрый чиновник, злой чиновник, отшельник, литератор и прочее. Факты, не вмещавшиеся в избранную схему, помещались в жизнеописаниях других лиц. Сама же биография сводилась к анекдотам, иллюстрирующим характер ее героя. Страница 206. Имперский период истории Древнего Китая ознаменовался появлением нового жанра исторических сочинений, отличавшегося весьма сложной композицией. Его основоположником был официальный историограф при дворе Уди Сыма Тянь. Год рождения около 145-го, год смерти около 86-го до нашей эры. Автор труда, обычно именуемого историческими записками, правильнее, записки историка. Сыма Тянь изложил историю Китая с древнейших времен до правления Уди. Его книга состоит из нескольких разделов: анналов, генеалогических таблиц, биографий выдающихся исторических деятелей, исторических монографий и жизнеописаний, включающих в себя описание отдельных народов и стран. Ход истории Сыма Тянь представлял как действие непостижимой небесной судьбы и круговорот разных состояний общества, имевший, конечно, назидательный смысл. Согласно этой концепции, принципом первой династии Ся была искренность, выродившаяся в дикость. Принципом династии Шан – почтительность, выродившаяся в суеверное почитание духов. Принципом династии Джоу – цивилизованность, выродившаяся в формальное соблюдение правил, что было усугублено династией Цинь, поставившей во главу угла безличный закон. Ханьская же династия, утверждал Сыма Тянь, исправила пороки джоуского правления, вернувшись к принципу искренности. Труд Сыма Тяня послужил образцом для написания истории династии Ранняя Хань. Это было сделано в первом веке ученым Бань Гу. Впоследствии составление историй отдельных династий приобрело регулярный характер. Официальная, тем более неофициальная историография не была чужда элементов исторической критики, но эта критика была ограничена рамками конфуцианского морализма. В традиционной философии истории продолжала господствовать теория циклического движения, представленного циклами взлетов и падений отдельных династий. В эпоху Средневековья некоторые ученые попытались выработать более широкий взгляд на исторический процесс. Одним из них был танский придворный историк VIII века Лю Цзицзи, который первым в Китае написал всеобщую историю, разместив материал по 35 основным и 13 дополнительным рубрикам. Страница 207. В XI веке Сыма Гуан создал всеобщую историю в виде хроники. Но ни Лю Цзицзи, ни Сыма Гуан не смогли преодолеть традиционное морализаторское отношение к истории, в частности, трактовку истории как постепенного забвения мудрости древних. Позднее Средневековье, по мере усиления в китайской мысли критической струи, возникает несколько новых исторических концепций. Одна из самых интересных принадлежит историку VIII века Джан Сюэчену. Джан Сюэчен заявлял, что общественное устройство является зримое воплощение принципов Дао. Прообразом Великого Пути для Джан Сюэчена было пребывание трех людей под одной крышей, что предполагало разделение труда и взаимопомощь между работниками. Древние творцы цивилизации претворяли небесную истину, но сами учились у обыкновенных людей, живущих спонтанно и естественно. Таким образом, Джан Сюэчен совершенно стирает грань между общественной жизнью и небесной истиной. Практика для него есть лучшая теория. Своё кредо историка Джан Сюэчен